все так и должно быть». «Хочу», — кивнула она. «А ты не хочешь спать?» «Нет», — он покачал головой. «Я выспался на целый день вперед, так что могу теперь не спать целые сутки». Нири улыбнулась и приготовилась слушать книгу. А читать Мик умел. Его голос, временами глухой и тягучий, звучал пронзительно и проникновенно. Да так, что она словно наяву видела героев баллад. Казалось, прошло полночи, прежде чем она опомнилась. А сколько вообще времени? На улице было темно, часов у них не было, но казалось, что скоро уже рассвет. «Устала?» — Мик захлопнул книгу. «Может, прогуляемся?» «С удовольствием», — кивнула Нири. От такого долгого сидения затекли ноги, а еще хотелось обсудить с Миком самые запомнившиеся баллады. «Тогда пошли!» — и он протянул ей руку. Нири захватила из комнаты жилетку, Мик накинул плащ, и они, стараясь не скрипеть ступенями и не будить других постояльцев, вышли на улицу. Благодаря Мику Нири полюбила ночные прогулки. Это казалось правильным и таким романтичным, чего уж там. Ночное селение выглядело так, словно сошло с ее любимых гравюр в книгах сказок и легенд. Маленькие домики, над ними поднимался вверх дымок. Все-таки ночи еще прохладные. Освещенные звездным светом, эти домики казались таинственными и прекрасными, словно притаились в ожидании чуда. Нири с наслаждением вдыхала прохладный воздух и просто радовалась жизни, училась у Мика. Разговаривать не хотелось. Только бродить по темным улицам и смотреть на звезды. И не думать о том, что утром их снова ожидает долгая дорога. «Что будешь делать в столице?» — нарушил очарование момента Мик. Но Нири была не в обиде на него, потому что сама хотела поговорить об этом, обсудить с Миком, что ей делать дальше. «Отправлюсь сразу к дяде, думаю. Он, конечно, давно не видел меня, но, думаю, не настолько, чтобы не вспомнить». Нири улыбнулась. Вспомнилось, как в последний дядин приезд она танцевала с ним на балу. Первый танец отцу, второй дяде. «Там расскажу все, что со мной произошло. Он, конечно, сразу доложит обо всем его величеству, а я...» Она замялась. «Вернусь домой». Она хотела бы сказать, что, конечно, выйдет замуж за Мика, но ведь он не предлагал. Словно тучка набежала на сердце. Сомнение. Всего лишь сомнение. Нири украдкой посмотрела на Мика, но он не глядел на нее. Словно думал о чем-то своем, но ничего не спросил, а она не ответила. Молча вернулись в гостиницу. Уже светало. «Поспим немного или поедем сейчас?» Мик смотрел на нее так, словно ничего и не было. «Лучше сейчас». Он обиделся, но Мик все так же улыбался, и лишь она чувствовала себя неловко. Может, она все себе лишь придумывает. Они быстро позавтракали, собрали свои нехитрые пожитки, и когда солнце только нехотя выползало из-за крыш, отправились дальше. «Дядька Том сказал, что дорога спокойная, можно не волноваться. В такую рань мы, правда, вряд ли кого-то встретим, но разбойников здесь отродясь не было. А последних волков прогнали еще при прежнем короле. Кстати, а ты короля видела? Какой он из себя?» И Мик с любопытством посмотрел на нее. «Да нет, наверное, показалось. Мик не может обижаться на нее, тем более по такому пустяку. Видела пару раз на балу. Король уже не молодой, наверное, всего на чуть-чуть моложе моего отца. И вроде не сказать, что красивый, но сразу понятно, что это король». Сказала и сама поняла, что звучит глупо. Но Нири не знала, как еще рассказать о короле. Она действительно видела его величество всего пару раз, и к тому же достаточно давно. Первый бал, когда отец вывел ее в свет по традиции. Ей тогда было всего 16. Она танцевала всю ночь до зари. Конечно, было замечательно, интересно и весело, но как-то однообразно, что ли. Жизнь в родном доме, в глуши, как смеялся дядя, нравилась ей куда больше. Поэтому ей сказать-то нечего было про его величество Антуана I. Ну, король и король. При его правлении в королевстве все спокойно. Но, насколько она знала, наследников у него нет. Супруга умерла совсем молодой, родами, и он так больше и не женился. Но это должно было волновать его, не ее. «А я хотел бы увидеть короля», — усмехнулся, словно своим мыслям Мик. «Зачем?» «Сравнить, насколько он похож на князя Литара». «Ни капельки!» — воскликнула Нири. «Даже сравнивать нечего». «Тем более, что один король, а другой князь. Хотя...» — она задумалась. «В своем княжестве князь Литар тоже был своего рода королем. Но все равно разница между ними просто огромная. Вряд ли, если бы она попала в плен к королю, он поступил бы так подло. Хотя кто знает, как король обращается с пленниками и пленницами». Нири так задумалась, что не заметила даже, как селение осталось позади, а они выехали на ровную ухоженную дорогу. Дорога к столице отличалась от той, по которой они ехали до этого, как небо и земля. Это было ровной, и видно, что ездили по ней часто. Она не удивится, если дальше она окажется вымощена камнем. Нири не помнила, как ездила с отцом в столицу, по какой дороге, тем более она тогда путешествовала в экипаже, и такие прозаические вещи не интересовали ее. Но ей казалось, что она узнает эти места. Но вместо радости человека, вернувшегося домой, она чувствовала лишь тревогу. И с каждой пройденной лигой эта тревога все росла и росла. «Да что с ней происходит? Ведь все же хорошо!» Мик смотрел на нее, хмурился, но молчал. Так они проехали еще несколько лиг, когда Мик решил сделать привал. «Развеемся, погуляем! Вот, посмотри, какая полянка виднеется!» И он указал рукой налево. От дороги действительно уходила влево тропка, а за деревьями виднелась полянка. Лучше места, чтобы отдохнуть и пообедать, не придумаешь. Но аппетита почему-то не было. Наоборот, казалось, что кусок в горло не полезет. Да что ж такое? Она ведь в родном королевстве. Скоро она увидит дядю и вернется в свой дом. Здесь с ней просто не может случиться ничего плохого. Они свернули на тропинку, спешились и расположились на привал. Стреноженная лошадка пыталась найти свежую зелень под толстым слоем прошлогодней листвы. Мик разводил костер. Почему вдруг стало так тяжело дышать, Нири поняла только, когда на поляну вышло еще несколько человек. Она вскочила и закрыла себе рот рукой в немом ужасе. Это были воины, те самые. Она узнала их по нашивкам, а во главе тот, который долго являлся ей в кошмарах. Тот, для которого не существовало такого понятия, как честь. «О, кого я вижу! Смотри-ка, девка со своим хахалем!» Глава 17. Мик. Когда на поляну вышли воины во главе с тем самым, на чью голову он опустил сковородку, Мик мрачно подумал, что, видать, мало опустил. Надо было для верности еще пару раз ударить. Но что было, то было. Кто он такой, чтобы решать, жить человеку или умереть? Хотя, будь его воля, эта мразь не ходила бы по земле. А они расслабились. Как же, места, знакомые Нире с детства, родные, можно сказать. Разве здесь могут водиться типы, подобные этому? Оказывается, могут. Рано они радовались, дураки. Надо было нанять воинов, охранять их. Хотя, что сделала бы пара воинов против целого отряда? Но, с другой стороны, может быть, выиграла бы время. Нире могла бы попытаться сбежать. Хотя бы попытка. А теперь уже поздно. Мик видел, как воины медленно обошли их и окружили в кольцо. Решили поиграть, повеселиться. А еще он буквально кожей чувствовал, как тряслась Нири. Он оглянулся. Сзади дерево. Вот и замечательно. Живым он им не дастся. «К березе!» — кивнул он Нири. Она поняла правильно и отступила к дереву. А он встал прямо перед ней, закрывая ее собой. Если честно, в живых его не оставят, шансов и так слишком мало. Слишком. Это он понимал очень хорошо. И в груди разрасталось отчаяние. Если бы его смерть спасла Нири, он бы с удовольствием умер. Но вряд ли это поможет. А что поможет, он не знал. И от этого на душе было тяжело. По привычке потрогал карман у сердца, в котором всегда лежал тот самый камень. Да вот ведь не задача, камня не было. После того, как он должен был сгореть на костре, да не вышло, вместо камня он нашел в кармане лишь уголек, который рассыпался в пыль, стоило только до него дотронуться. Что ж, чудесный подарок, чем бы он ни был. Спасибо страннику. Мик дотронулся до кинжала на поясе и пожалел, что даже мечом его не научили владеть. Правильно, зачем шуту меч? А вот поди ж ты, пригодился бы сейчас. За спиной тяжело дышала Нири. Он знал, чувствовал кожей, что она боится. Может, попробовать выиграть время, поговорить? Может, у Нири получится сбежать? Далеко, недалеко, но хотя бы до тракта и там попросить кого-нибудь о помощи. Правда, и воины на лошадях догонят, как пить дать. Но, может, он задержит их? Пусть и ценой своей жизни. Мик хмыкнул, поправил пятерней растрепанные волосы и спросил, постараясь, чтобы голос не дрожал. «Кто вы и чего от нас хотите?» Воины загоготали. «Смотри, как заговорил!» Прям как по писанному. «А то ты меня не помнишь», — вышел вперед тот самый. И он уже откровенно глумился. «Мне нравится твоя девка, и я ее себе заберу. У тебя есть выход. Либо проваливай прямо сейчас, либо я обеспечу тебе долгую и мучительную смерть». И воины снова заржали. А Мик почувствовал, как от ярости потемнело в глазах. «Он тоже обеспечит им долгую и мучительную смерть». «Ну что? «Не надумал?» И он мигнул своим друзьям. Те бросились к Мику. «Пригнись!» — прошептала сзади Нири, и Мик с изумлением увидел, как один воин оседает с кинжалом в плече. «Ах ты, вражья дочь!» — рявкнул командир отряда и бросился к ним. А Мик в ответ бросился на него, хоть это и глупо, кое-как ушел от удара мечом, перекатился. Природная ловкость помогла ему, только вот драться он совсем не умел. Попытался сделать выпад кинжалом, но воин тут же уклонился в сторону, перехватил у него кинжал, больно заломил руку так, что захрустели кости. Мик сжал губы, чтобы не заорать, а потом почувствовал, как падает. Его ударили лицом в землю, раз, другой. Сзади закричала Нири. Мик вскочил, шатаясь, перед глазами плыла кровавая пелена. Бросился к Нири, которая вытащила второй кинжал и пыталась отбиться от воина, что с наглой ухмылкой тянул к ней руки. «Не трожьте ее!» — крикнул и бросился на перерез. Его еще раз пнули сапогом, потом ударили плашмя мечом. И все это под издевательский хохот. Для воинов это была всего лишь игра. Они получили свою добычу и забавлялись с ней. Как мерзко и низко. Хотя люди везде одинаковы. Мик вспомнил придворных князя Литара и усмехнулся, сплевывая кровь. Снова маска. Хотя от отчаяния хотелось плакать. Но он подумает об этом потом, если доживет. Снова закричала Нири. Он обернулся, ища ее глазами. Ее схватили, удерживая за руки, и куда-то повели. Мик кинулся к ней и опять получил удар. Воины заржали и начали пинать его из стороны в сторону друг к другу, словно он мячик. Мик пытался вырваться, вставал, но его тут же снова били, но так, чтобы смог подняться, и игра начиналась сначала. «Стойте!» — закричала Нири. «Ну что, красотка, ты одумалась и будешь вежливой и покорной? Или могу твоего хахаля пристукнуть ненароком?» И командир, внезапно оказавшийся рядом, снова пнул его. Мик вскочил, попытался увернуться. Ярость, слепая и жадная, она искала выход. Но его снова поймали, схватили под руки, уже не выберешься. И командир сам лично ударил его кулаком в лицо несколько раз. «Не бейте его!» В голосе Нири звучало отчаяние. Да он и сам от отчаяния готов был выть и кусать губы. Да не помогло бы это. Ничего не помогло. Что она еще надумала, его красавица? Пусть она не смеет выторговывать ему жизнь. Не такой ценой. Он не стоит этого. И Мик первый и единственный раз трусливо пожелал спасительного беспамятства или смерти. Чтобы ей некого уже было спасать, не для кого жертвовать. Ну же! Но беспамятство не приходило, и он с тоской смотрел, как командир шагнул к Нире и взял ее за подбородок, словно любуясь. «Он не смеет!» «И что же, красотка, какой будет твой ответ? Неужели ты передумала? Если будешь со мной ласковой, то я его так и быть отпущу». «А тебя уж извини, заберу с собой». Мик видел, как Нири вздрогнула и сжала губы. Ей было страшно, а он ничего не мог сделать. Никчемный человечишка. Шут, одним словом. «Я думаю, его величество вас по головке не погладит за такое. Или не боитесь лишиться головы?» Она гордо подняла голову. И Мик понял, что ее гордую осанку и стать не заметит только слепой. «Ты о чем?» Командир говорил вроде бы уверенно, но в голосе проскользнули фальшивые нотки. Он трусил. «Я о лорде Говарде Файрхоф. Я его потерянная племянница. А он, насколько знаю, очень хорошо знаком с его величеством». «Племянница?» В голосе командира поубавилась спеси. «Не слышал ни про какую племянницу». Но Мик чувствовал, что его что-то задело. «Молодец, Нири. Здесь она имела право так говорить. Здесь она была, у себя дома». Не просто нищая служанка, а племянница самого лорда. Как звучало-то! Если бы он мог улыбнуться, то сделал бы это. Но даже вздохнуть было больно. «Вот отведи меня к нему, и услышишь». Она говорила так, словно имела власть. Воины замолчали. Потом один из них, видно тот, что потрусоватее, произнес. «Отведи, командир, мы все равно к лорду едем. Девчонка лишней не будет. Вдруг и впрямь племянница». «Ладно уж», — командир скривил губы. «Поехали с нами. Но смотри, если ты солгала мне, ни один лорд тебя не спасет. И тогда-то уж мы развлечемся». И он плотоядно облизнул губы. «И как таких тварей только земля носит? И уже своим людям. Девку пока не трогать!» И отошел. Воины, что его держали, отпустили его, и Мик упал на траву. Ноги не держали его. «А твой хахаль пусть за нами бежит, как собачка на поводке», — хмыкнул командир. «Если успеет за нами, так и быть, не будем трогать». Ясно дело, не забыл и не простил. Ничего, Нири. Главное, пусть она живет. А он-то уж обойдется. Если он не доберется до дяди живым, я обо всем расскажу его величеству. Мик увидел, как Нири гордо вскинула голову. Ей бы не с ним по деревням шастать, а настоящей королевой быть. Жаль, что он не может ей этого дать. А еще он восхищался ей и любил. Еще больше, чем раньше, любил больше жизни. Так, что, наконец, смог в этом признаться самому себе. И все же она рискует и не боится ведь, а он — горе-защитник. Мик опустил голову. Он был противен сейчас сам себе. Если это их приключение закончится хорошо, он обязательно научится хорошо владеть мечом. Хоть это и не пристало шуту, но шутом ему, кажется, больше не быть, если он и вовсе выберется живым из этой передряги. «Ты угрожаешь мне, красотка?» Командир скривился, словно кислоты объелся, но говорил уже с большим уважением. «Не ходи по краю, Нири, это опасно. Он может и побежать за лошадью, должен, но разве она его бы послушалась?» И Мик любил ее за это еще больше. «Ни капли!» Нири сжала губы. «Всего лишь предупреждаю». Странно, но командир ни слова ей не возразил. Видимо, почувствовал ее силу. И правда, она ведь вращалась вовсе не в тех кругах, что шут. Она, наверное, знала, как говорить, чтобы поверили. Мик смотрел на нее и поражался. Какая Нири красавица! «Хорошо, но смотри, если солгала мне...» И командир кивнул на Мика. «Этого посади впереди, леди!» Воины схватили его, как куль с мукой, и запихнули на лошадь. Спасибо не задом наперед, и то хорошо. От такого усилия в глазах потемнело, и, кажется, он на несколько секунд потерял сознание, потому что, когда снова начал воспринимать звуки и запахи, Нири уже сидела позади него, а воины о чем-то переговаривались в полголоса и громко посмеивались. Наверное, его обсуждают. Ну, так он привык. Шут же. Когда они тронулись и выехали на дорогу, Мик словно снова провалился в какую-то яму. «Мик!» Снова очнулся от тревожного шепота за спиной. «Я здесь», — только и смог ответить, а потом добавил: «Все хорошо». «Потерпи, родной», — прошептала Нири. И в ее голосе было столько боли и любви, что Мику показалось, что одни эти слова способны дать жизнь и надежду. Нири крепко прижимала его к себе. Он должен был сидеть там, позади нее, и оберегать от всякого зла, оберегать от всего дурного, чтобы с ней ничего не случилось. А он не справился, не смог. А ей, наверное, и неприятно его обнимать. Он весь был в крови, рубаха порвана, да и воины, что ехали рядом, как-то слишком уж насмешливо глядели. «Нечего смущать Нири». Мик попытался отодвинуться. Это движение сразу отозвалось болью. «Тише, не дергайся, пожалуйста, упадешь», — прошептала Нири так тихо, что он едва расслышал. Видно, чтобы воины не услышали. «Тебе не противно?» — хмыкнул он, точнее, попытался, вытирая разбитые губы. «Нет, что ты? Ты, главное, потерпи. Сейчас приедем к дяде, и он обязательно тебе поможет. Совсем немного осталось». «Откуда воины знают, где он живет и что он сейчас именно в столице?» Задал Мик вопрос, что вертелся на языке. «Если немного откинуться назад, совсем чуть-чуть, то и голова почти не болит, и терпеть, пожалуй, сносно». «Не знаю», — Нири пожала плечами. «Видимо, только сама задумалась об этом. А у него что-то крутилось в голове, какая-то ускользающая мысль, что он никак не мог поймать. Кто эти воины и что они здесь делают, а главное, откуда знают Нириного дядю?» Но голова отказывалась работать. А еще иногда в глазах темнело, и пропадали запахи и звуки, чтобы через мгновение вернуться вновь. Плохи дела. Если с Нири что-то случится или дяди нет на месте, он никак не сможет ее защитить. И от этого было еще больнее.